Глава 17. Варя. Его слова задевают и ранят. Да, ранят, потому что Лёшка лезет без спроса туда, куда его не приглашали. Неужели не понимает, что тем самым только отталкивает меня? Хорош, поговорили и хватит. Шарю рукой по панели двери в поисках кнопки разблокировки. Подожди, Варя. Ты все время давишь на меня. Я считаю, мы оба заслужили этот шанс. Давай попробуем. Попробуем? Переспрашиваю ошарашенно. Что попробуем? Отношения? Ты в своем уме? В своем. А ты? Парирует Леха. Ты же его почти не знаешь. Я его 5 лет знаю. 5! Мы уже 2 года вместе. Это называется вместе? Заламывает бровь. Чем еще больше бесит меня. Видится пару раз в год и готовится к свадьбе по переписке. Это тебя касаться не должно. Устанется стажировка, ясно? Ясно. Его пригласили в Лондон в составе дипмиссии от Штатов. Я понял, да. Кивает с усмешкой. Только какое отношение это имеет к тебе и ко мне? Когда я стану его женой, я буду везде его сопровождать. Ты уверена, что это жизнь для тебя? Мне хочется ударить его, толкнуть, бросить самые обидные слова и уйти навсегда. В этот момент я его ненавижу. В смысле? Хочешь сказать, что я недостойна? Недостойна стать женой Станислава? Нет, Варя. Я хочу сказать, что, возможно, ты возлагаешь на этот брак слишком много надежд. Не выдерживаю. Сцепив зубы, яростно ударяю по его плечу и тут же оказываюсь в жестком захвате. «Пусти! Не смей прикасаться ко мне!» «Чего ты хочешь? Скажи!» Шипит в ухо, прижимая мою голову к основанию своей шеи. «Денег? Будут тебе деньги?» «Отпусти меня!» «Заработаю столько, что не будешь успевать тратить!» «При чем тут деньги?» Цежу, отбиваясь. «Ты больной?» «Статус. Хочешь устроиться на работу к свекру сестры? Это не проблема. Мои будут только рады». «Ты ненормальный. Думаешь, я продалась за деньги и статус?» «А что еще, Варь?» «Во мне бурлит столько ярости, что она рискует просто выжечь меня изнутри. Бежит по венам, пульсирует в каждой мышце, застилает глаза». Эти люди другого уровня, Лёш. Тебе не понять. Шляхтичи. Обхватывает мою голову двумя руками и приближает лицо так, что между нами не больше сантиметра. Родословную тебе надо. До какого колена? Зачем? Породистых детей с ним плодить собралась. Моя выдержка окончательно ломается. Взрыв ярости ослепляет. Я, вложив в руки всю свою злость, отталкиваю его, замахиваюсь и ударяю по лицу. Хлёсткий звук отрезвляет обоих. Замерев на секунду, Денишко касается своей щеки, а затем бросается на меня и впивается в рот грубым поцелуем. Я цепенею, но только на пару мгновений. Обрушиваю на него всю силу своих кулаков, щипаюсь, царапаюсь, кусаюсь. Однако Лёха, будто не чувствуя моих жалких трепыханий, обвивает одной рукой и полностью меня обездвиживает. «Пусти!» «Тихо!» «Убери руки, Лёш!» — выкрикиваю срывающимся голосом. «Чтобы ты убежала и снова меня заблочила?» «Да, я тебя видеть не могу!» «Успокойся!» — вдруг просит он. «Пожалуйста!» Низкие вибрирующие нотки в его голосе неожиданно отключают отдел мозга, отвечающий за выработку моей агрессии. Набираю полную грудь воздуха и на выдохе максимально расслабляю мышцы. «Прости, Варя», — шепчет, задевая мои губы. «Не хотел обидеть». Шум в ушах постепенно стихает. Я прикрываю глаза и разжимаю стиснутые в кулаки ладони. «Нам стоит прекратить видеться», — заявляю решительно. «Каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, я предаю своего жениха. Ты понимаешь это? А я не хочу быть предателем. Понимаю. Но тебе самой нравится то, чем мы занимаемся, когда встречаемся. Это ужасно! Качаю головой и морщусь от пыхнувшего в лицо жара. Тебе нравится, Варь. Упираясь руками в его каменную грудь, я пытаюсь отстраниться, но Лёша не позволяет. Держит металлическим хватом и прижимается к моей щеке. Не шевелясь, молчим больше минуты, а потом он продолжает. «Дай мне шанс. Я обещаю, ты не пожалеешь». «Какой шанс, Лёш? Это исключено». «Дай, Варя». «Ты собрался в Кисловодск. Хочешь, чтобы я туда с тобой поехала? Я не поеду». «Не будет Кисловодска, если не захочешь. Я устроюсь в Федерацию бокса и пойду выше». «Не надо. Боже, о чем мы говорим?» «Я прошу тебя рискнуть». «Рискнуть своим будущим?» Усмехаюсь я. «А если ничего не получится?» «Получится». «А как же Саша? Он доверил тебе меня, а ты...» «С ним решу». У меня мороз по коже идет, когда осознаю, к чему может привести этот разговор. Зачем я все это слушаю вообще? Зачем задаю провокационные вопросы? Нет, нет и нет. Варя. Сухие горячие губы скользят по моей щеке и прижимаются ко рту. Я задыхаюсь, увожу голову в сторону. Но в настойчивости Денишко нет равных. Ломая мое сопротивление, он целует по-настоящему. Сначала каждую губу по отдельности, затем, пройдясь по ним языком, толкается им в меня. Я не могу прервать это. Сейчас не могу, потому что он делает это так, что по моим ногам слабость растекается. Зная, что действую наперерез собственным словам, кладу руки на его плечи и отвечаю на поцелуй. Время останавливается. Лёша прижимает меня к себе и медленно гладит по спине. Я тоже глажу. Несмело и робко касаюсь пальцами коротких волос на затылке. Прервав поцелуй, он перехватывает мой взгляд и, склонившись ниже, прижимается ртом к шее. Позвоночник прошивает разряд молнии, ударяет в самый центр промежности и заполняет живот вибрирующим теплом. Тихо вскрикнув, я вонзаю ногти в его кожу. Станис целовал мои губы, лицо, руки. Но вот так, так, как целует меня Денишко, никогда. Лёша. Чувствую его жадные губы и влажный язык. Трясусь всем телом. Варь, крышу от тебя сносит. Бормочет, шокируя еще больше. Такая вкусная. Скользнув языком по моему горлу, возвращается к губам. Ныряет рукой под расстегнутое пальто и безошибочно находит лазейку под полой жакета. «Лёша», — шиплю я, когда его пальцы касаются кожи моей поясницы. «Не надо». Будто не слыша, он проникает под шелковую блузку и трогает мои позвонки. «Это слишком для меня. Катастрофа вселенского масштаба. Хватит. Все. Стоп!» «Дай нам шанс», — повторяет, глядя на меня упрямым взглядом. Мотнув головой, я хватаю сумку, щелкаю кнопкой разблокировки дверей и, растрепанная, выскакиваю из машины.